мы незамедлительно начали методичный поиск среди его многочисленной охраны, хаотично разбросанной по всему залу. Рик, тщательно проверь группу возле левого аварийного выхода, а сам Дарс направился к противоположной стороне обширного зала. Методично одного за другим осматривал лежащих людей, внимательно сравнивая их лица с полученной фотографией, заодно собирая все ценные трофеи с тел. Большинство оказались обычными охранниками барона, а вот самого барона среди этих многочисленных охранников не было. «Здесь его нет!» — громко крикнул Дарс из своего дальнего сектора. «И здесь тоже его нет!» — отозвался в ответ. Сам кадр нервно расхаживал по центру обширного зала туда-сюда, как и мы, ища барона, и явно сильно раздражаясь от своей очередной неудачи. Он не мог просто бесследно исчезнуть в никуда. Сердито ворчал старик. Все основные выходы из зала наглухо заблокированы его собственной охраной. Кадр обратился к нему, останавливая его хождение, а вы уверены, что барон вообще оставался в зале, когда началась массовая стрельба? Может быть, он благополучно эвакуировался в самом начале инцидента из зала? Чтобы не рисковать своей шкурой. А то вдруг случайно подстрелят. Вполне возможно, задумчиво протянул старик, останавливаясь. Но тогда где именно его искать? Эта станция просто огромная, с тысячами помещений. А что, если он сейчас находится в своем личном кабинете? Предположил Дарс, почесывая подбородок. Вполне логично было бы ему укрыться именно там, в знакомом месте. Или в хорошо укрепленном бункере местной службы безопасности, добавил я, у таких, как он, всегда есть несколько запасных защищенных убежищ на экстренный случай. Кадр резко остановился и внимательно, оценивающе посмотрел на нас обоих. Значит, нужно срочно проверить оба варианта последовательно. Но сначала надо обязательно разобраться с этими проклятыми камерами наблюдения. Он решительно подошел к одной из гладких стен, где была едва заметна небольшая стеклянная линза камеры, и задумчиво посмотрел прямо в нее. «Система наблюдения работает в штатном режиме», — констатировал старик. «Необходимо найти центральный узел управления и полностью отключить запись. Или еще лучше, безвозвратно стереть все данные за последние несколько часов. Это все находится в центре безопасности станции, а туда просто так, без специальных разрешений не пройти», — ответил ему. «Центральный искин станции нас туда просто так не пропустит без соответствующих полномочий, а еще есть искин службы безопасности, который тоже это контролирует». «Пройдем обязательно», — уверенно ответил кадр с легкой улыбкой. «У нас теперь есть все необходимые полномочия и доступы». Он указал тонкой рукой на неподвижно лежащих глав кланов. «Не думаю, что это сработает», — ответил ему. «Нужен хотя бы сам глава службы безопасности станции, чтобы он лично мог провести нас туда с соблюдением всех протоколов, а его, как и самого барона, я не наблюдаю среди присутствующих. Хотя я его точно видел его здесь, недалеко от барона. Он обязательно должен здесь быть». «Да, но его, как и барона, я сейчас не вижу здесь. Он совсем недавно лично приходил в апартаменты к Наиси и настойчиво предлагал ей свои услуги по обеспечению безопасности. Вот оно как значит. А я подумал, чего это нас вдруг неожиданно отправили сюда. И что, она согласилась на его предложение? Не знаю точно. Дальнейший разговор проходил уже без моего присутствия, наедине. Всегда думал и подозревал, что он работает не только на барона, но и на кого-то еще. Он не мог покинуть этот зал, он должен был находиться здесь, чтобы контролировать происходящее», — произнес кадр, оглядывая огромное помещение внимательным взглядом. После чего направился к трибуне, на которой выступал барон, и где его видели в последний раз, массивная трибуна была прикрыта почти со всех сторон толстыми бронестеклами, усиленными силовыми полями, которые мерцали едва заметным голубоватым свечением. Внутри этой надежной защиты барону ничего точно не могло угрожать, ни игла, ни плазменный заряд не пробили бы такую защиту. По здравому смыслу, он должен был оставаться внутри этого укрепленного кокона. Но его там сейчас не было. Трибуна оказалась совершенно пустой, словно ее хозяин растворился в воздухе. Кадр решительно зашел внутрь защищенного пространства и начал методично нажимать разные клавиши и сенсорные панели, находящиеся перед выступающим. Мы же с Дарсом продолжили собирать трофей, вернее Дарс и не прекращал этот процесс. Дарс не думал останавливаться в своей добыче. Он уже напоминал передвижной арсенал, был буквально увешан разными видами оружия, винтовками, пистолетами, энергетическими клинками. Тащил за собой несколько объемных и тяжелых рюкзаков, набитых ценностями. Двумя запасными рюкзаками он щедро поделился со мной, бросив их в мою сторону. «Ага». Радостный, торжествующий возглас донесся со стороны трибуны. Кадр стал постепенно спускаться куда-то вниз, исчезая из поля зрения, судя по всему, по винтовой лестнице стал спускаться вниз. Оставив временно грабеж и сбор трофеев, решил последовать за ним следом, торопясь не упустить важное открытие и решив не оставлять Кадара одного. Так как не особо доверял ему. Вскоре выяснилось, что мы спустились в просторный бункер под трибунным помещением. Внутри находилось что-то вроде комфортабельной комнаты отдыха с мягкой мебелью и приглушенным освещением, а многочисленные экраны на стенах показывали все происходящее в зале наверху под разными углами. На широком кожаном диване полусидел барон, а вокруг него расположились несколько его личных охранников в тяжелой броне и начальник СБ с планшетом в руках. Все они находились в глубокой отключке. «Говорил же, что он никуда не делся из зала!» — воскликнул Кадр с нескрываемым удовлетворением. «Вот ты и попался, барон! Твоя хитрость тебе не помогла!» Бункер был оборудован по последнему слову техники, здесь обнаружился целый арсенал разнообразного оружия и боеприпасов к ним, и, что самое важное, центральный узел управления всеми критически важными системами станции, но был заблокирован. Барон явно планировал отсидеться здесь в безопасности, пока наверху его потенциальные конкуренты будут выяснять отношения между собой, устраняя друг друга. «Дарс!» — крикнул наверх громким голосом. «Спускайся сюда немедленно! Тут есть на что посмотреть!» Через несколько минут Дарс с трудом протиснулся в узкий люк, с большими трудом протащив свои многочисленные трофеи, которые цеплялись за края прохода. «Ну надо же, вот это да!» — протянул Дарс с изумлением, внимательно оглядывая роскошный бункер и его содержимое. «У барончика действительно неплохие апартаменты для безопасной отсидки. Можно здесь жить месяцами, не выходя наружу». Кадр тем временем уже склонился над неподвижным телом барона, тщательно проверяя его текущее состояние, пульс, дыхание, реакцию зрачков.